Издательство «Бомбора». Океан книг. Татьяна Мужицкая. Роман с самим собой. Читает автор, то есть я. Как читает? Честно говоря, я гораздо больше люблю общаться и разговаривать с живыми людьми, чем читать книги. Простите меня за это. Поэтому книгу я, конечно, написала, но читать я ее буду вам очень, вольно, гуляя по тексту, вставляя какие-то отдельные иногда свои впечатления, комментируя эмоции, иногда добавляя анекдотов или стишков-пирожков, иногда уходя от текста в бок, вспоминая какие-то еще примеры, потому что, в отличие от печатной книги, здесь меня никто не ограничивает количеством знаков. Так что в каком-то смысле, дорогие слушатели, вам повезло даже больше, чем тем, кто читает обычную бумажную версию. Но, возможно, конечно, они могут себе представлять автора как-то иначе, и в этом у них преимущество. А вам придется иметь дело с реальной мной. Может быть, кто-то из вас видел мои выступления, их довольно много в интернете сейчас, и вы можете вполне себе представить мою реальную фигуру и то, что я рассказываю. Но это не главное. Главный наш с вами диалог, потому что роман с самим собой будет случаться у вас. И я очень надеюсь, что я проведу вас по этому пути через главы этой книги. Мне очень хочется, чтобы наша с вами беседа действительно сложилась, была увлекательной. Иногда я буду вредной и требовательной, буду говорить: ну-ка, отложите книжку, сделайте упражнение. Нет, правда, пойдите и сделайте. Почему? Потому что это же родилось на базе опыта тренинга, и мне бы не хотелось превращаться в занудного лектора, который просто рассказывает, что такое хорошо, а что такое плохо. Мне всегда гораздо интереснее, когда человек делает какие-то выводы на основе своего собственного опыта, а я просто снабжаю его неким словарем. Я знаю, это уже не первая далеко моя аудиокнижка, и я знаю, вы мне об этом пишете, что я сопровождаю вас на сидении машины, бегаю с вами в парке, мою с вами посуду, а иногда делаю какую-то механическую работу, например, формирую. Я знаю, что многие художники под меня рисуют или собирают какие-то коробочки или делают еще что-то. Знаете, мне приятно. В каком-то смысле, когда я сейчас начитываю книгу, я представляю себе реальных людей, кому я это рассказываю. Со мной здесь Наиля, звукорежиссер, которая находится в полном контакте, и когда я, например, задаю вопрос: «А хотите дальше узнать?», она мне в наушники говорит: «Хотим!». И это означает, что у вас есть действительно возможность побыть в нашем живом диалоге. Отвечайте мне. Я вам разрешаю отвечать мне вслух. Если такая идея вам кажется странной, ладно, пишите мне в социальных сетях. Я вполне себе живо там присутствую, с удовольствием общаюсь со всеми, кто пишет мне. Мне правда хочется, чтобы это случилось, чтобы ваш роман с самим собой самым красивым образом развернулся через минуты и часы нашего с вами аудиообщения. Поехали? Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать. Джордж Бернард Шоу. Вместо пролога. Однажды я получила письмо от моей хорошей знакомой. Мы на время потеряли друг друга из виду, поэтому письмо действительно стало для меня неожиданностью. Она пишет: «Мы с мужем дружили со школы. Он сразу взял на себя вопрос обеспечения семьи, и я никогда не спрашивала, чем он занимается. Бизнес шел хорошо, супруг вел несколько компаний, я работала потихонечку в свое удовольствие, занималась сыном. Все было замечательно. Кстати, это происходило в самом начале 90-х. Реальность сериала «Бригада», если вы себе представляете его. И вот ко мне заявляется однажды водитель мужа со словами: «Так, ни о чем не спрашивай. Мы сейчас едем за ребенком в сад. Вот ваши загранпаспорта, документы на квартиру в Эквадоре на твое имя. Вы с сыном летите туда прямо сейчас, ближайшим рейсом. Домой мы не заезжаем, ничего брать с собой не нужно. Все необходимое купишь там. Вот тебе деньги». И протягивает мне котлету иностранных купюр. «На месте тебя встретит наш человек. Сидите очень тихо. Когда будет можно, с тобой выйдут на связь». Я ничего не понимаю. Очень страшно мне, конечно, но куда деваться-то? Человек проверенный, муж, видимо, в курсе, все понятно. Беру деньги, документы сына и улетаю. В аэропорту в Кито нас встречает очень плохо говорящий по-английски человек. Он отвозит меня и сына в маленький городок, довольно далеко от столицы. Заводит в один из дворов, достает связку ключей, открывая дверь и, махнув: «Вот, мол, живите», уходит. Ну, я в полном шоке. По-испански я не говорю. Так сложилось, что в Эквадор вообще я ничего не знаю про эту страну. Заходим, осматриваемся. Ну, такая хорошая студия, 40 метров. Есть все необходимое, хотя видно, что здесь давно никто не жил. Огромный раскладной диван, кухонная техника, утварь, все, что нужно для комфорта, и все работает. Окно, панорамная дверь выходит на огромное патио. Туда же обращены двери еще 3 квартир. В общем-то, очень уютно. Ну, я, естественно, там поплакала, сколько надо было. Ну, не сразу отошла от шока, но постепенно мы начали обживаться. Вместе с сыном выбирались за хлебом и молоком. Стали учить язык, знакомиться с соседями, изучать местность, обычаи, город. Ну, стоит напомнить, что ни телефонов мобильных, да, ни интернета тогда еще не было. Я нашла в происходящем даже некий смысл. Занялась творчеством, подружилась с пожилым соседом. По вечерам, уложив сына спать, я выходила на патио покурить и болтала со старичком, как умела. Сперва общались на языке жестов, затем сосед подарил мне разговорник испано-английский. Он на пальцах объяснял, что и как здесь устроено, и, в общем, помогал, чем мог. И вот спустя 2 месяца я заметила, что прям деда терзает вопрос, и он однажды не выдержал. «Извините меня», — сказал он, наконец, на ломаном своем английском. «У нас вообще так не принято. Не в наших правилах лезть в чужие дела. И вообще так никто никогда не делает. Простите, пожалуйста, я понимаю, что это очень-очень-очень неприлично. Но все-таки позвольте мне задать вам один вопрос». Ну, я, естественно, напряглась и приготовилась врать и изворачиваться, но тут сосед выдал. «Мне очень любопытно. Скажите, пожалуйста, а почему вы живете в кухне?» Моему недоумению не было предела. «В смысле?» — удивилась я. «Ну, я просто вижу, что вы никогда не зажигаете свет в комнатах и обитаете только в кухне. Я не могу понять, почему». «Я не понимаю, о чем вы. Я живу в замечательной квартире». «Ну, нет, понимаете, это кухня. Там есть еще комнаты». «Где?» «Ну, вам же дали ключи. Позвольте, я вам все покажу. Здесь действительно 10 лет никто не жил, и, видимо, вам просто не объяснили, что и как тут устроено». В углу кухни нашлась запертая дверь, на которую я, честно говоря, никогда не обращала внимания. Мы взяли связку ключей и открыли замок. За дверью меня ждали 4 огромные, потрясающие комнаты. Одна с камином. Через парадный выход я попала на другую улицу, а значит, дверь, которой я пользовалась все это время, это был черный ход. Оказалось, что я владелица довольно дорогого, практически элитного жилья. И все это время я ведь была очень довольна своей жизнью, ну, с учетом, конечно, своеобразных условий, в которых я оказалась. Денег хватало с лихвой, мы жили в обалденной, в общем-то, комфортной для женщины с ребенком квартире в стране с потрясающим климатом, в окружении дружелюбных соседей. Все было великолепно и просто замечательно до тех пор, пока я не выяснила, что живу я в кухне. Вот такое письмо. Ну, эта история, она, конечно, для меня очень красивая метафора отношений с самим собой, в которых находятся многие люди. Именно под таким углом я предлагаю вам взглянуть на себя и свою жизнь сквозь страницы этой книги. А я, Татьяна Мужицкая, психолог и автор тренинга, которому уже больше 20 лет, хочу показать вам, что же такое любовь к себе, как обретение себя в полном объеме, себя всего. Целиком. Можно позволить себе любимому все: ретритить на Бали, заниматься сексом с разными людьми, но жить при этом в окружении страхов, блоков, жутких ассоциаций и воспоминаний, держаться на коротком поводке, оберегая от потенциальной опасности то ли себя, то ли общество, то ли весь мир. Ну, люди в этом плане вообще удивительные. Если человек упал и разбил коленку, ну, надо обработать рану, логично. Неважно, взрослый это или ребенок. Следует обеззаразить перекисью водорода, приложить подорожник, остановить кровь, сделать повязку с ранозаживляющей мазью, правда? А какое впечатление на вас произведет человек, который начнет замазывать рану себе или ребенку тональным кремом? Вы скажете, ты что, совсем того? Ты зачем это делаешь? Там сейчас все воспалится. А он в ответ, ну, некрасиво же. Ну, что люди подумают? Кровище сейчас все перепачкаю, а потом вам отмывать и упорно накладывать слои штукатурки. Ну, что его ждет, как вы думаете? Ждет его внутренний абсцесс. Но зато снаружи будет выглядеть очень даже симпатично какое-то время, наверное. Бред! Никто так не делает, возразите мне. Вы и будете абсолютно правы. Абсолютно, да, да. Но почему-то вот в психологическом смысле люди поступают очень часто только так. Нельзя проживать свежую рану. Нельзя плакать, нельзя сожалеть, нельзя быть слабым, нельзя злиться и проявлять гнев. Сексуальным тоже, кстати, быть нельзя. Нельзя быть недовольным и неблагодарным. Вообще надо все время делать вид, что все хорошо. Ну вот так человек раз за разом предает себя. Учится не чувствовать, не реагировать и, в общем-то, не жить. Ну, только потом, в далеком будущем, может быть, спустя 20 лет, его взорвет. Ну, хорошо, если это случится в кабинете психолога, там созданы специальные условия для превращения вечной мерзлоты в плодородный чернозем. А может быть, и иначе. Возможно, вы знаете, что я автор тренинга «Зеркало», которому исполняется в этом году 21 год. Так вот, мы с моим сотренером Максимом Дранко каждый раз обрабатываем безумное количество говна глубокой заморозки. Если бы не специальные защитные костюмы, нас уже похоронило бы, наверное, под толстым слоем этих накоплений. А, впрочем, нет, ну, не похоронило бы. Нас бы просто сожрали белые медведи. Почему? Потому что лопата в вечную мерзлоту не войдет. Вот поэтому. В этой книге я буду приводить много примеров и историй, которые пришли ко мне с тренинга. Уверена, для кого-то из вас они станут более чем терапевтическими. Ведь так работают зеркала. Но об этом попозже. Вернемся к травме. Что еще интересно? Человеку кажется, что он отказывается от себя ради общества. Ну, чтобы окружающим было комфортно. Стараясь быть для них хорошим и полезным, и не причинять никому вреда. Ой, как благородно! Но постепенно реакции человека на мир тоже становятся неадекватными. И тогда вместо него на ситуацию начинает реагировать Олег. Какой Олег? Ну как какой? Ну тот самый из нашего любимого пирожка. В метро входило 5 Олегов, а выходило ровно 6. Последний, видимо, скопился за предыдущие года. То, что у нас называется скопившийся Олег, это, ну, невероятно разрушительная история. Ну все, теперь я не доверяю мужчинам после того случая в парке. Да знаю я, зачем он мне улыбается. Вот как дам ему сейчас сумкой по яйцам. Ну и подумай, что прошло 20 лет. Да, мы на курорте. Да, он флиртует. И вообще он симпатичный, начитанный и холостой. Ну и что? Я-то вижу не его. Я-то вижу того гада, который... в смысле, я этого не осознаю? Еще как да, нет, правда, впрочем, не осознаю. Поэтому и разгоняю всех мужиков вокруг себя, оставляю только дохленьких и хиленьких, потому что они безопасненькие. Цитата одной из участниц тренинга. Люди загоняют боль глубоко в себя, замораживают ее, вместо того, чтобы вовремя обработать, удалить, извлечь, образуют мощные плотины, на которые натыкается жизненная сила. А ее вырабатывается в достатке. Она стремится бурным потоком и, находя на плотину, сносит все вокруг. Чем мощнее преграда на ее пути, тем страшнее последствия. Чем больше человек хочет жить, тем сильнее разрушает себя изнутри. Вот такой парадокс. Казалось бы, ну вытащи ты уже эту занозу, обработай рану, но нет, нет. Многие годы самыми популярными и надежными инструментами и методами самолечения были алкоголь, кухонная терапия, советы и сравнение себя с остальными. Ну, потом стали появляться книжки, где часто много концептуальных историй, но мало реальных решений. Так что делать-то? Что делать? Использовать инструменты психотерапии, данные нам Вселенной, Богом, природой, если хотите. Главный инструмент называется, вы удивитесь, тело. Тело, наше тело. Кортизол, который образуется, например, при стрессе, надо сбрасывать. Естественно, сбрасывать движением и криком. Дети, кстати, ведут себя абсолютно правильно. Орут, бьются в конвульсиях, стучат по полу. А взрослым что делать? Нет, не сжимать кулаки до кровавых отпечатков. Нет, не крошить зубы, судорожно сжимая челюсти. А тогда что? Делать приседания, бить грушу, выходить в поле или на берег реки и дико орать, плакать навзрыд и разрешать себе содрогаться в этих рыданиях. Нет, не курить! Хотя механизм понятен. Во время курения мы практикуем ритмическое и замедленное дыхание. Не думали так об этом никогда? А вот. Есть такая визуальная метафора. Например, с сигаретой сгорает проблема, улетучивается с дымом. Но теперь мы знаем, что можно просто сделать дыхательную гимнастику и, например, пожечь деревяшечку Паоло Санто или любую палочку ароматическую и посмотреть на дым. Ну или вот что еще можно. Принять, например, ванну с солью. И выдыхать через сопротивление, погрузив лицо в воду. Потом эту соленую, пропитанную горечью жижу слить. И благодарить, что она забрала негативную энергию. Ну, в общем, хрен с ней, с энергией. Я не из этой серии, я не эзотерик, да? Но на уровне метафоры растворение печали в воде — это тоже очень хорошо, и потом воду слить, правда же? Следующий уровень, с которым тоже отлично, между прочим, справляются дети, от рождения знающие, как это происходит, терапия творчеством. Нарисовать обидчика на туалетной бумаге и смыть его в унитаз. Яростно заштриховать листа 4, скомкать и сжечь. Сочинить сказку, в которой можно вылить весь гнев. Поставить спектакль. Ну, а нам, взрослым, можно просто сразу отнести все это к психологу или психотерапевту на обработку. Сейчас ведь столько доступных методик. НЛП, телесная терапия, эриксоновский гипноз, регрессия, кинезиология, арт-терапия, танцетерапия. И специалисты есть. Ну, просто надо взять и отнести свою раненую душу на перевязку. Это нормально. Это про жизнь и про здоровье. И, в общем-то, это про любовь к себе, да. И здесь кроется ответ. А почему у нас так? Почему самоуничтожение правильнее разумной заботы о себе? Ну, потому что мы дети совка. Такая вот была страна, такие нам давали установки. Нужно было, чтобы человек не любил себя. Вот так нужно было на государственном уровне. Ведь чем меньше ты любишь себя, тем больше ты любишь родину, отдавая служение без остатка. А забота о себе — это совсем другое что-то. Давайте подумаем, что. Вот я утверждаю, что забота о себе — это не героически гордиться травмой и не обвинять травму, а отнести свою травму к специалисту прямо сразу, не накапливая, не пытаясь замазать и быть хорошим для мира. На самом деле критерий «хорошести» в кавычках, он в другом совсем. Он в живом, эмоциональном и теплом человеке, который реагирует на ситуацию адекватно. Вот в чем дело. Вот этому и надо учить детей, как мне кажется. Честности с собой, честности с жизнью и с миром, умению обрабатывать травмы самостоятельно или с помощью специалиста. Понимаете? Ну вот тогда мир покажется вам совершенно прекрасным и безопасным, а Вселенная изобильной и щедрой. И вот тогда ваша любовь станет взаимной. Не верите, да? Ну ладно, сейчас у нас еще вся книга впереди. Я предлагаю вам вернуть свое тело себе. Вот тело как мудрое, чуткое, отзывчивое. Вернуть себе ключи от центра управления полетом. Прогнать вот этих вот скопившихся Олегов и излечить раны. Потому что именно в этой точке начинается жизнь, полная любви. Давайте вместе найдем все незаметные двери, достанем из карманов завалявшиеся ключи и используем их по назначению. Выйдем уже, наконец, из кухни!